Дорогая молодежь, ну, как уже сказали, надо тут что-то говорить, когда выходишь. Так, я... Ну, мы с Владикавказа к вам приехали, это наша молодежь. Меня звать брат Роман. Я как бы руководитель молодежи, вот еще. Есть еще один как бы руководитель тоже, Владик. Ну, в общем, мы вдвоем стараемся так, чтобы молодежи было интересно и чтобы они становились духовнее. Вообще, тема очень, ну, мне по душе прям вот приятно. Наверное, все братья, кто постарше, руководители, максимум делают все для того, чтобы молодежь становилась немножко духовнее. Тише, не шумите, пожалуйста. Я сегодня, мы в обед собрались здесь репетировать, я говорю... Вот здесь сидят авторитетные люди, а в обед их не было. Я говорю, вы сядьте на их места, молодежь. Может, немножко духовнее станете, говорю, так вот. Я тоже, Николай Степанович, на вашем посидел месте, так. Ничего вы не против тогда. Так что. А песню, которую мы хотим спеть, она немножко интересная. О Израиле, о еврейском народе. Это народ, который пережил очень много трудностей в своей жизни, да и сейчас переживает. Знаете, многие их трудности и проблемы были из-за того, что они уходили от Бога. Потом опять Господь возвращался к ним, или они к Богу. И они часто вспоминали о том общении, когда были вместе с Богом, и часто со слезами. Бог слышал их молитвы и опять возвращал им радость общения. И в конце... В этой песне такие слова, что мы наследие Божие, мы Израиля дети, город наш, город мира. Настанет то время, дорогая молодежь, когда мы все с вами увидим все самое-самое новое. Но чтобы быть вместе со Христом и царствовать в этом новом, надо сегодня здесь впустить в жизнь свою Иисуса Христа и здесь вместе с Ним уже сейчас царствовать. Как сегодня этого не хватает. Недавно у нас прошло общение такое в лесу, в горах с молодежью на 2,5, ну, 3 дня. Мы приглашали братьев гостей. Вот приехал, многие его знают, Вениамин Перевозчиков, дядя Веня. Он хороший такой брат, много нам рассказывал. И в простой такой обстановке мы в комнате сидим, он рассказывает нам и говорит, ну что, молодежь, может, споем? Он так остановился. А потом паузу говорит, а знаете... Однажды я хан там, он там на севере трудится, говорит, сказал, ну что, может, споем? Ну, во время сна, говорит, Веня, мы без тебя споем, ты нам что-нибудь расскажи. И мы сидим, и говорим, да, дядя Веня, мы тоже и без тебя споем, ты нам что-нибудь расскажи. И как приятно, когда молодежь может пообщаться на духовные темы, как сегодня много пустого, вспоминая и плача. Как хорошо, когда мы имеем это тесное общение со Спасителем Иисусом Христом. Послушаем.